чтобы и кости ее не нашли отдохновения. А прах был развеян под смех и улюлюканье толпы. Так и случилось. Спорить с великим герцогом в ту пору не смел никто. Труп несчастной княгини сожгли на соборной площади при большом скоплении народа, и кости ее растащили бродячие собаки, а пепел несколько дней кряду рассеивал по площади и на прилегающих к ней улицах, пачкая мостовую, стены, крыши домов, подоконники и балконные решетки, горячий южный ветер. На этом, собственно, и кончается история. Евгений переводит дух, и осторожно вздыхаем все мы. Все это время мы были почти абсолютно недвижны и не проронили ни слова. Несколько раз мне казалось, что притихли и террористы на своих местах в начале автобуса. По крайней мере, их руководитель, понимающий по-русски, как показалось мне, прислушивается к тихой неспешной речи Павлова. Он говорил довольно необычно и даже странно. То ли на него подействовала реплика маленького Бодри о том, что предстоит сказка, то ли он пересказывал текст близко к тому, как тот был изложен в старинных рукописях, но он действительно рассказывал сказку, или скорее древнюю балладу в прозе, причем это была отнюдь не детская сказка. Однако дети слушали ее, затаясь, и понимали по лицам их и потому, что никто из них за все это время повествования даже не изменил позы. Я видела, они хорошо понимают все в этой удивительной истории. Со мной же творилось нечто странное. Уже в первые минуты повествования меня охватило необъяснимое ощущение, что эту историю я где-то уже слышала. А с каждым новым словом Евгения, с каждым новым поворотом тех древних событий, это ощущение неотвратимо крепло во мне, становясь навязчивым и требуя к себе все больше моего внимания. Но пока плавно плелась нить повествования, я, как и дети, завороженные сюжетом, не могла отвлечься, чтобы подумать. Теперь же наступившая пауза ввергает меня в смятение. Я должна. Я обязана вспомнить, где и в связи с чем слышала эту или как две капли воды на нее похожую историю. Но когда? Мне снова не хватает времени поразмышлять, потому что Евгений продолжает. То есть история, которая имеет свое подтверждение в многочисленных документах и, значит, реально происходившая в те давние времена. А то, о чем я расскажу сейчас, как раз может быть обозначено как сказка, потому что нет ему свидетельств. Да и не может быть, но я обязательно должен рассказать ее вам. Может быть, именно вам, именно сейчас. Трагедию несчастной княгини описали тогда очень многие. И следователи Святой Инквизиции, заносившие в протокол каждый ее крик и даже стон, вырвавшийся под пытками, и придворные летописцы великого герцога, и просто посвященные в эти события люди в письмах своим друзьям и знакомым. Но несколько лет спустя один из монахов, принадлежавших к немногочисленному, но древнему и крайне суровому в своих догмах ордену, принимавший участие в следствии и присутствовавший при казни несчастной, описал их по-новому, домыслил нечто вроде концовки этой драмы. Фантазии его можно было бы счесть просто любопытными, не более того, но после того, как с его записями познакомились руководители ордена, а затем, видимо, и иерархи Ватикана, а, возможно, и сам папа, принято было решение изъять все документы и материалы, где упоминались эти события, вплоть до личной переписки некоторых вельмож того времени, и сокрыть их от посторонних глаз в двух тайных архивах – ордена и Римской католической церкви. Так и произошло.